Даже неутомимый иноходец Хуба, с которого Хаган в тот день не слезал, почувствовал точно бы дополнительную тяжесть, все более увеличивающуюся, и неутомимый иноходец, всегда мчащийся ровно как стрела, покрылся мыльной пеной, чего с ним прежде не случалось. Молча и грозно продолжал путь Чингисхан, и хотя, казалось бы, ничто не нарушало похода, ничто не мешало движению степной армады на запад, осуществлению его великих замыслов, покорению мира, нечто, однако, произошло. Какой-то незримый крохотный камешек покатился с незыблемой горы его повелений, и это не давало ему покоя. Он думал об этом в пути, это его беспокоило, как заноза под ногтем, и, думая все время об одном, он все больше раздражался на своих приближенных. Как они посмели доложить ему только теперь, когда женщина уже родила? А где они были прежде? Куда они смотрели? Разве так трудно было заметить беременную? И тогда разговор был бы другой. Погнали бы ее в три шеи, как собаку блудливую. А теперь как быть? Когда ему доложили о случившемся, он резко спросил вызванного для объяснения Найона, отвечающего за обозы, как так могло случиться, что все это оставалось незамеченным, пока вышивальщица не родила, пока не был услышан верными людьми плач новорожденного? Как могло случиться такое? На что Найон невразумительно отвечал, что где вышивальщица знамен по имени Дагуланг жила в отдельной юрте, всегда на отшибе, ни с кем не общалась, ссылаясь на занятость, имела свою повозку, при ней состояла прислужница, а когда к ней приходили по делам, то вышивальщица сидела, обернутая ворохом тканей, обычно шелками вышиваемых знамен, и люди думали, что делает она это просто для красоты, поскольку любит наряжаться, и потому трудно было разглядеть, что она беременна. Кто отец новорожденного, неизвестно. Вышивальщицу еще пока не допрашивали. Прислужница же твердит, что ничего не знает. Ну, пойди ищи ветра в поле. Чингисхан с досадой думал о том, что эта история недостойна его высокого внимания, но поскольку запрет на деторождение установлен им самим, и поскольку каждый из войсковых старшин, боясь за свою голову, спешил донести о случившемся вышестоящему, то он, Хаган, оказался заложником собственного высочайшего повеления. Отступить от своего повеления он не мог, и кара была неминуема. Около полуночи сотник Эрдени, сославшись на спешные поручения, сказал, что направляется к Тысячному. Но то был лишь повод выйти из лагеря, чтобы той же ночью бежать вместе со своей возлюбленной. Он не знал еще, что Хагану уже все известно. Не знал, что бежать ему с Дагуланг и ребенком не удастся. Ведя запасного коня в поводу, точно охотничью собаку на привязи, сотник Эрдени благополучно обошел лагеря и, приближаясь к обозу, вблизи которого обычно располагалась юрта Дагуланг, молил Бога лишь об одном, чтобы не напороться вдруг на Найонский объездной дозор. Найонский дозор самый придирчивый и жестокий. Если вдруг заметят кого-нибудь из конников нетрезвым, выпившим случаем молочной водки, никогда не пощадит, заставит впрячься в повозку вместо коня, а возница будет погонять кнутом. Покинув свою сотню, уходя в бега, Эрдени знал, что если его поймают, ему грозит высшая кара — удушение кошмой или предание смерти через повешение. Другой исход мог быть лишь в случае, если удастся бежать, уйти в далекие края, в иные страны. Ночь в степи, и в этот раз стояла лунная, повсюду располагались лагеря, табуны, повсюду в повалку у тлеющих костров спали воины, среди такого количества людей и обозов мало кому было дело до того, кто куда передвигается. На это и рассчитывал сотник Эрдени, и ему с Дагуланг и сыном удалось бы бежать, если бы не судьба. Что случилось, беда, он понял тотчас же, как приблизился к табору мастеровых. Соскочив с седла, сотник замер в тени коней, крепко держа их под узцы. Да, случилась беда. Возле крайней юрты горел большой костер, освещая округу тревожно полыхающим светом. С десяток верховых жасаулов, громогласно переговариваясь, топтались возле костра на конях. Те, что спешились, их было человека три, запрягали повозку, ту самую, на которой они с Дагуланг собирались бежать этой ночью. Потом Эрдене увидел, как жасаулы вывели из юрты Дагуланг с ребенком на руках. Она стояла в свете костра в своей куньей шубе, прижимая дитя к себе, бледная, беспомощная, напуганная. Жасаулы о чем-то ее спрашивали, доносились возгласы «Отвечай! Отвечай!» — тебе говорят, потаскуха, блудница. Потом донесся вопль прислужницы Алтун. Да, это был ее голос, безусловно, ее. Алтун кричала: «Откуда мне знать? За что вы меня бьете? Откуда мне знать, от кого она родила? Ни в степи, ни сейчас же это случилось. Да, родила она ребенка недавно, сами видите. Так что же, разве вы не можете понять, что 9 месяцев назад, выходит, случилось все это? Так откуда мне знать, когда и с кем у нее было? Зачем вы меня бьете? А ее зачем стращаете? До смерти напугали. Она же с новорожденным. Разве она не служила вам? Не расшивала ваши боевые знамена, с которыми вы идете в поход? За что теперь убиваете? За что?» Бедная Алтун, как травинка под копытом, что она могла поделать, когда сам сотник Эрдене не посмел сунуться? Да и что бы он мог против десятка вооруженных жасаулов? Разве что погибнуть, унеся с собой одного или двоих. Но что бы это дало? Тем и берут всегда жасаулы, сворой своей, только и ждут, чтобы кинуться всей сворой, чтобы терзать, чтобы кровь лилась. Сотник Эрдене видел, как жасаулы усадили Дагуланг с ребенком на повозку. Туда же бросили прислужницу Алтун и повезли их куда-то в ночь. И на том все улеглось. Все стихло вокруг, стоянка опустела. И только тогда стали слышны в стране собачий лай, ржание лошадей, какие-то невнятные голоса на привалах.